У нас отняли прошлое. Безвозвратно. Наше настоящее, нашу жизнь превратили в ад. Нас заставили выживать. Нас заставили умирать. Нас заставили убивать. Они надеялись, что мы превратимся в кровожадных зверей. Забудем, кто мы. Забудем добро и справедливость. Забудем все, что делает нас людьми. У них почти получилось. Зандер полон жестокости и насилия. Волки ходят по нему, алкая мяса и крови. Сострадание названо слабостью, а убийство – доблестью. Палачи правят покорными, диктуя им волю, а не закон. Вакханалия смерти отнимает последнее, что у нас осталось – будущее. И если мы хотим, чтобы над землей взошел рассвет, мы должны вернуть людям добро и справедливость. Не веру в них, не надежду, что они придут, а добро и справедливость сейчас. Своим примером, своим словом, крепкой рукой. Книга рассвета. Вас когда-нибудь клали в гроб? А закапывали после? А перед этим связывали? А смирительную рубашку пробовали? Хотите испытать эти удивительные ощущения? В таком случае, добро пожаловать в отключенный ЗСК. А для полноты восприятия попросите положить вас на солнцепек. Как Флегетона, например, которому на самом деле удивительно повезло. Он свалился в расселину во второй половине дня, и жаркое солнце вцепилось в него только утром, но вцепилось по-настоящему. Тяжело, как перламутровый клещ из зоны радужного гноя. Броня нагрелась молниеносно, и Карлос должен был свариться вкрутую. Однако апостол был разработан на совесть и не позволил оператору сдохнуть. Датчики системы жизнеобеспечения дублировались трижды. Сама она представляла полностью автономный контур, умела принимать решения, исходя из совокупности факторов, и потому не ограничилась стандартным вопросом «Желаете покинуть ЗСК?», а начала действовать, поскольку отсутствие ответа означало необходимость немедленной активизации механизма аварийной эвакуации. Умный процессор привел в действие броневые щитки, освободил тело оператора от захватов и сделал укол стимулятора, здраво рассудив, что лишним он не будет. И не стал. Флегетон открыл глаза и выругался. Грёбаный цирк. Система промолчала. Она не была настроена на ведение осмысленных диалогов. Карлос выругался еще раз. Со стоном поднял руку. Болело все. Не только рука. Но рука, как показалось в тот момент, болела особенно. Прикрыл глаза от солнца, полежал немного, поднялся, сплюнул, чтобы избавиться от противного привкуса, потер онемевшую щеку, пощупал руку, убедился, что переломов нет, пощупал ребра, расстегнул комбинезон, поморщился, разглядывая синяки на боках, поднял голову, прикидывая глубину расселины, и присвистнул, выразив легкое удивление тем, что остался жив. Слева торчало несколько острых камней, и доведись Карлосу рухнуть на них, от перелома позвоночника его не спас бы даже апостол. Но он рухнул рядом, на ровную площадку, и выжил. «Утро, значит», — без особого восторга пробормотал Флегетон, сориентировавшись по солнцу. «Не мудрено, что жрать охота». Рюкзак остался в сгоревшем грузовике. Но в ЗСК были спрятаны тюбик с синтетикой и фляга, так что пару дней протянуть можно. А если не шиковать, то до 5 суток. Проверено. Карлосу доводилось оказываться в передрягах и похуже, поэтому происходящее он воспринял с философским спокойствием. Будем откровенны, не так плохо, как показалось изначально. Но этот вывод относился только к нему самому. А сделав его, Флегетон нацепил на голову мятую панаму. Она ждала своего часа в кармане и приступил к осмотру ЗСК. Легче всего падение пережил пулемет. Его не заклинило, стволы не погнулись, механизм цел. Однако без электричества оружие представляло собой всего лишь красивую, грозную на вид железяку и помочь Карлосу не могло. Рация не подавала признаков жизни, А поскольку сеть в Заовражье легла еще 3 дня назад, связаться со своими Флегетон не мог ни с ее помощью, ни по телефону, который... Который? Чтоб тебя на бутерброд намазало. Который тоже оказался разбитым. Карлос укоризненно оглядел провинившееся устройство, но выбрасывать не стал. Вернул в карман. Возможно, его удастся починить. После чего запустил спаянную с жизнеобеспечением систему самодиагностики и несколько минут ждал новостей. Но они оказались настолько неутешительными, что лучше бы система промолчала. Механических повреждений немного, они не опасны. Однако крепко сбоит главный силовой контур. А это уже беда. Серьезная беда. Простые обитатели Зандра делятся на 2 категории. Те, которые разбираются в особенностях военного снаряжения, совсем слабо. Искренне считают ЗСК «Апостол» продвинутым комплексом, построенным по принципу скафандр-экзоскелет. Остальные предпочитают сравнивать его с роботизированными устройствами, предполагая «Апостол» чем-то вроде облегченного Кригера. Истина же, как это часто бывает, лежала примерно посередине. Разработчики уникального ЗСК задались целью взять самое лучшее и от быстрых, удобных в управлении боевых скафандров, и от тяжелых роботов. И у них получилось. За счет скорости «Апостол» превосходно противостоял Кригерам. За счет мощи без труда расправлялся с обладателями легких экзоскелетов, образуя свой собственный класс боевого снаряжения. Однако сейчас бронекостюм ничем не мог помочь оператору. Каскад микрогеров Таля, обеспечивающий полноценное движение механических частей, не давал устойчивого питания. И 200 с лишним килограммов брони и технологий лежали перед Карлосом унылым грузом. «И что мне делать теперь?» «Починить самостоятельно не удастся. Нужен опытный механик, работающий в паре с грамотным программером. Нужен город. До ближайшего дня 3-4, если пешком. Тащить на себе ЗСК невозможно. Отсюда вопрос. Удастся ли уговорить механика съездить к черту на рога и достать апостола из расселины? А если удастся, то сколько это будет стоить? А самое главное, где взять деньги? Разумеется, в городе он попытается связаться с дотовцами, но с этим тоже не все понятно. Отряд уродов явно ждал спецназ. Засада была устроена профессионально, в весьма удачном месте». И окажись дотовцы одни, без поддержки апостолов, они бы все там и легли. Отсюда еще один вопрос. За кого заовражцы? Если они снюхались с цирком, то в Астополе его ждет смерть. В любом случае, мне больше некуда идти. И в этом правда. Единственный вариант – идти в Астополь, осторожно выяснить настроение местных, при возможности связаться со спецназом. Но главное – как-нибудь починить ЗСК. Карлос вздохнул, потратил 15 минут, заваливая апостол камнями, и направился по дну расселины на юг.